Молодая была, зеленая. Испугалась аборта. А муж, ну, то есть отец Сережи, он вообще ребенка не хотел. По правде сказать, никакой не муж он мне был. Так сошлись. Любила я его. Ай, как любила. Дом ребенка Сережу отдала. Все думала удержать как-то. Ну, поначалу, правда, удержала. Пообвыклись немного. Но здесь я хотела Сережу взять уже. Бросил он меня и на север подался. Ну, я посидела, посидела немного. И опять за ним. Вот так и получилось, что я от Сережи отказалась. Все мечтала свою жар-птицу поймать. Поймали? Грязи много поймала. Горя много. Как бессловесная тварь за ним таскалась. Унижалась. Так. Вы извините меня, ради Бога. Просто я никому это никогда не рассказывала. Все всегда в себе держала. Ну, а дальше что? Врать не буду. Поначалу редко сына вспоминала. Так ночью иногда. Пореву в подушку, а утром на работу. Ну, а чем дальше, тем больше. Только глаза закрою. Сережа. Ну, просто хоть накрик кричи. Я тогда уже объявиться хотела. Я вернулась, но по общежитиям мыкалась. Ну, думаю, ну, вот сейчас я устроюсь как-то и возьму мальчика. А здесь за мной на фабрике человек один ухаживать стал. Добрый такой. Петр Прокофьевич Рябцев, вдовец. Ну, я недолго думала. Расписались мы, я переехала к нему. И вот все думаю, как я сейчас Пете расскажу, как мы пойдем и заберем Сережу. И мы хоть понимали тогда, что он уже взрослый человек? Это если годы подсчитать. А так в мыслях он мне все маленьким представлялся. Очень быстро время прошло. Ну, это у вас оно быстро прошло. Мы-то здесь, в детском доме, помедленнее живем. Да, ваша правда. С Петром Прокофьевичем недолго радовались. Меньше года. Инфаркт с ним случился прямо в подъезде. Так и не встал больше. И ничего про меня не узнал. Очень добрый человек был. И все переживал, что детей нет. Ой, вы не поверите, просто однажды... Он говорит: Ксения, а может быть, мы из детского дома мальчика возьмем? Я прям... И опять не могла сказать. Думаю, ну вот, ну постепенно как-то, ну подготовлю его. Ну, похоронила я его. И в этой двухкомнатной квартире осталась. Большая, светлая квартира, просто дворец. Хожу от стены к стене, думаю, такая тоска, ну хоть просто из окна выбрасывайся. Вы хоть понимаете, что Сережа уже взрослый, он самостоятельный человек? Ну, спрашивается, ну какие чувства он может к вам испытывать, когда столько лет прошло? Ну, вот он увидит вас, встретит, он даже вас не узнает. А вдруг узнает? Ведь все-таки сын. Сына, Ксения, воспитать нужно. Вырастить. Это же не собачка. Захотел, взял, захотел, другому отдал. Да, это ваша правда. Я не судья, и судить вашу жизнь не берусь. Тем более вы человек взрослый, но мой вам совет. Возвращайтесь обратно на фабрику. А Сережа? Ну что Сережа? У Сережи своя жизнь. И не надо ему мешать. Господи, что вы мешать? Я отдать. Отдать, ну, все, что я имею. Ну, пусть эту квартиру возьмет. Мне ничего не нужно. Ну, ведь вот он и в квартире не нуждается. Он у меня живет. Я знаю это. Я же потому из фабрики уволилась и сюда устроилась, чтобы, ну, чтобы поближе быть. Ну, чтобы вы просто увидели, что я за человек. Ну, вы же видите, я не боюсь работы. Ну, хотите, я просто бесплатно у вас буду мыть полы. Можно? Извините, пожалуйста, за беспокойство. Мне полотенце надо переменить. Мне ничего не надо. Только видеть его. Фотографии вот его со стенда украла. Вечерами смотрю на нее и плачу. Поздно теперь плакать. Мне лично вас не жалко. Ну, если вы хотите, если можно, я, допустим, приду к вам. Если этого нельзя, ну, может быть, просто он ко мне придет. Хотите, я напишу адрес, у меня очень простой адрес. Знаете, не трудитесь. Я Сереже ничего не скажу. И ко мне не приходите, не пущу. Выходит, мне совсем его нельзя увидеть. Нет, Александра Ивановна. Теперь нет. Что хотите про меня думаете? Да, я не мать. Но только нет мне другой дороги. Добром не пустите. Я тайком проберусь. Я должна его увидеть. Мне нет без него жизни. Так и знаете. Шура! Шур! А, мне Зоя Васильевна сказала... Шур, что с тобой? Никто не приходил, не звонил? Нет, а в чем дело? Да нет, ничего, все нормально. Ты плащ снимать собираешься? О, да, забыла. Ужинать час будем или попозже? Да. Да, конечно. Мам, ты вообще слышишь, что я говорю? Слышу, Сережа, я просто очень устала. Как Ира поживает? Нормально. Она платье белое шить собирается, а я против. Почему? Я в ЗАГСе был. Вот смехота. Там все невесты одинаковые, как солдаты. Платья белые до пола, на головах занавески, и лица такие глупые, ненатуральные. Посмотрим, какое у тебя будет лицо. За Иру я спокойна. Ира как, ничего? Очень даже ничего. Да, насчет платья ей передай, я беру это на себя. Я попрошу Марию Тимофеевну, она сошьет лучше, чем всякое ателье. Спасибо. Ну, пойдем мы. Потом что-нибудь вкусненькое приготовлю. Мама, у тебя неприятности? Нет, почему? Я вижу. Да нет, это тебе показалось, да ну ерунда это. Я стараюсь, начальство недовольно, телефон трещит. В кабинете куча народу, все эти ребята. И все? Все. Ты кого-нибудь ждешь? Нет. Кстати, Ира сказала, что и ты ей очень понравилась. Что мне повезло. Это мне повезло. А помнишь, как ты у меня в кабинете в шкаф залез, спрятался? Ой, я тогда чуть с ума не сошла. Всю милицию на ноги подняла. А ты сидел-то тихонько. Сколько мне тогда было? 10, не больше. А потом в кабинете никого народу, и вдруг в шкафу кто-то чихнул. Ой, как я испугалась. Представляю. Нам хорошо с тобой, Сережка. Конечно. Никто нам не нужен. Мам, ну ты опять это из-за свадьбы. Ну мы же договорились, что будем здесь жить. Здесь, у тебя. Нас. Ну да. Я и с родителями ее говорил. Что будем жить у нас, и никаких вариантов. Ладно. Ладно. Ну что, пойдем на кухню, что ли? Подожди. Кто это? Я не знаю, сейчас пойду открою. Подожди, не надо. Почему, мам? Не открывай. Ну что с тобой? Ничего, просто не нужно открывать. Мы ведь никого не ждем, и вообще нас нет дома. Нет, и все. Ну, может, кто по делу пришел? Нет, нет, это глупость. Это просто ошиблись дверь. Вон. Вот слышишь? Нет же звонков. Я пойду посмотрю. Подожди, Сережа, я прошу тебя, не открывай, не нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня бы Александра Ивановна. Проходите. А вы кто? Я Потапов. Сеня! Господи, Сеня! Ты давно, когда ты приехал? Сегодня. А это Сережа. Да я уже сообразил. А это мой старый друг, Семен Игнатьевич Потапов. Очень приятно, много о вас слышал. Да неужели? Значит, можно пройти? Так, ну, да? Сень, раздевайся, снимай пальто. Ухаживай, Сережа. Сенька, ты молодец, что ты приехал. Да? Хорош, хорош. Мам, я в магазин схожу. Thank you. упадет на притихшее поле. Осень сгорела, дожди свои песни отпели. Птицы на юг улетят из холодной неволи. Крылья поднимут они, когда грянут метели. Крик их прощальный, прозрачный, слюдинкой застынет. Тихо из клюва на землю выпадет семя. Семечко, семя тебя, мой сыночек, поднимет. В землю посадит, вырастет дерево время. Север вернутся, над полем закружат, а из-под талого снега росток зеленеет. Крик их приветный в наш дом опустевший ворвется и зазвенит озаренное небо над всеми. Все повторяется, все на земле остается. Наша любовь, эти птицы и дерево время. Наша любовь, эти птицы и дерево время. А Ивановы живут тут? Знаете, я не знаю. Ну, вы спросите у кого-нибудь еще. Что теперь делать, ума не приложу. Главное, она твердо решила. Специально в детский дом устроилась. А Сережа? Ничего не знает. Ну, прежде всего успокойся. Да легко сказать успокойся. Я боюсь. Вдруг она придет. Ну, ты сегодня звонил, так я открывать боялась. Конечно, он Сережку удивился. Слушай, а может, ты все преувеличиваешь? А? Все-таки ты же парня подняла, ты его воспитала. А она мать. Расскажет ему, поплачет. Ты же понимаешь. Понимаю. Но все равно дергаться не надо. Прежде всего не дергайся. Живи спокойно, как обычно, как будто ничего не случилось. И не думай все время об этом. Так Бог знает, до чего додумаешься. А вдруг она позвонит? Наверняка же уже телефон знает. Слушай, пойдем погуляем. Нет, Сень, не могу. Боюсь Сережку одного дома оставлять. Хорошо, тогда давай сменим тему. Вот я давно тебя не видел. Давай рассказывай, какие у тебя новости, как дела. Да какие новости, все по-прежнему. Живу, работаю, устаю. А ничего интересного. А ты как? Я тоже помаленьку. Кстати, можешь поздравить без пяти минут директор комбината. Поздравляю. Ну, с женой разошелся, ты это знаешь. Дома стараюсь не бывать. И это глупо получилось. Может, ты поторопилась? Да, конечно, поторопился давно, когда женился еще. Теперь-то я понимаю. Сам виноват. Ладно, не грусти. Еще найдешь себе жену. Добрую, умную, хозяйственную. Ну и красивую обязательно. Теперь это легко. Легко, Шурочка, теперь только у начальства выговор схлопотать. А человека найти. Нет, правда, есть одна такая. Есть. Умная, добрая, красивая. Как назло, понимаешь, все при ней. Женщина прекрасная, ты можешь мне поверить. Ну, а чего ж ты теряешься? Да не получится ничего. Она в другом городе живет. Работает в детском доме. А о Сеньке Потапове вспоминает-то два раза, три раза в год, когда он ей открытки присылает на праздник. Эй, милый, я тоже эту женщину неплохо знаю. Но ты, Сенечка, в ней совсем не разобрался. Умная, красивая. Она просто старая, измученная лошадь, которая везет свой воз и никак остановиться не может. На работе у нее сплошные неприятности. Приходит она домой поздно, в отвратительном настроении. Вообще у нее характер. Это неправда. Правда? Нет. Ну как? Я же с ней в одном городе живу, знаю. Алло, слушаю. А, добрый вечер. Да, Ира. Сейчас позову. Сережа? Тебя, Ира. Слушай. А вот эта женщина. Тихо. Я бы так и не понял, она что, у тебя, что ли, у деда работает? Уборщицей. Ситуация. Слушай, а кто об этом знает? Маша, ты. Больше никто. Как же с Сережкой-то? Может, ему все рассказать? По-моему, лучше, если ты сама. Да я знаю, как лучше. Счастья. И, во-вторых, успехов в учебе. Тем более, что есть у нас в отряде и пропуски по неуважительной, и неисправленные двойки. Правда, Петя? Но теперь, я думаю, все будет по-другому. Ребята, многие из вас учатся в 7 классе, а значит, что вы уже взрослые люди. Поэтому вопросы поведения и дисциплины именно сегодня приобретают для нас особо важное значение. Нина Петровна, можно мне сказать? Да, конечно, Александра Ивановна. По поводу поведения и дисциплины мы послушаем Александру Ивановну. Ну, что вам, ребята, сказать про поведение? Поведение очень плохое, просто ужасное. Магнитофон работает, записи отличные, никто не танцует. Мужчины, в чем дело, молодые люди? Я предлагаю включить магнитофон и начать танцевать. не оправдала ты надежд, Нина Петровна. Да уж. Не понимаю только, откуда такая любовь к собраниям или чем. Ну, если человек работает воспитателем, он считает, что он должен 24 часа воспитывать в сутки. Я не так надеялась все-таки. С образованием. Шура, она ведь старается. Современная такая, начитанная. Ну, старается она. И что делает, она считает себя все правильно. Ты Рябцева видела? Видела. Ну что, как она? Как всегда. Ой, Маша, боюсь Сережку одного дома оставлять. Сегодня поздно придет в институте. А мне все время кажется, что она стоит где-нибудь около подъезда и ждет. Шура, не накручивай. Сережа любит тебя. Да. Дура, я еще радовалась, что вроде хорошую нянечку нашли. Перестань, перестань. Как, Маша, изменился, да, детский дом? Да. Пирожные на столе, конфеты. Немножко поели, больше не хотят. А мы в 42-м году сколько получали? Муки 20 грамм, мясо 56 грамм, кулинарных изделий 15 грамм. Среди ночи разбуди, позови к столу, кажется, со всех ног побежит. Конфеты. А для меня самым вкусным было, знаешь что? Компот. Мария Тимофеевна, можно вас? Помешаю? Нет. Александра Ивановна, скажите мне откровенно, почему вы меня не любите? Ну, я думаю, Нина, это не самое страшное. Пусть вас любят молодые люди. Ну, а тогда почему вы подрываете мой авторитет? Получается, что вопросы дисциплины и поведения вас совершенно не интересуют. Ну, как мне работать после этого с детьми? Ну что, напротив? Я не против за дисциплину, а скорее за нее. Но, согласитесь, у детей должен быть праздник. Но характер подростка формируется без выходных и праздников. В этом деле простой быть не может. Очень сильно сказано. Но, знаете, у нас ведь не фабрика, не конвейер. И вы имеете дело не с системами, не с узлами. Правила, они ведь хороши для учебников по педагогике, а у нас все сплошь исключения. А вы не забыли, что мой отряд по успеваемости на одном из первых мест? Вам потанцевать не хочется? А я здесь не для этого нахожусь. Да? Ага, жалко. Будь мне столько лет, сколько вам, я бы обязательно танцевала. Ну что же, пойдем. Куда? Ну, у вас, наверное, есть какие-нибудь неотложные дела. Оставим ребят одни. А у меня самое неотложное дело – это следить за порядком в отряде. Когда вам было 14 лет, вы праздновали день рождения? Да. А что вам тогда хотелось больше всего? Ну, хорошо, я могу вам помочь. Вам больше всего хотелось, чтобы взрослые все сделали и оставили вас наедине с вашими друзьями. Так что пойдемте. Пойдемте. Признаться, не ждала вас у себя. Насколько мне известно, ваш сын вернулся домой. Мы, кажется, совместными усилиями убедили его, что убегать из дома – это ребячество. Так что еще что-нибудь случилось? Нет. Случилось. После этой дурацкой истории с вещами, даже не знаю, как сказать, куртку и джинсы нам вернули, а вот сына мы потеряли. Не надо так говорить. Потеряли, Лена. Он неделю со мной не разговаривает. Нет, он вежлив. Здравствуйте, до свидания. Спасибо, пожалуйста. Но ведь раньше по-другому было. Да я во всем виноват. Что теперь говорить? конечно, не надо было требовать назад эти дурацкие тряпки. Павлик отдал, а мы... Я как лучше хотел. Хотела, чтобы мальчик был красиво одет. Господи, я себе никогда столько не покупала. Да я тоже хорош. Зачем я тебя послушал? Сразу было видно, что он влюбился в эту девочку. А что, я разве против Оли? Конечно, Лена, конечно. Что теперь, братцы? Мы испугались. Мы очень испугались. У Павлика все так серьезно. Вот мы и представили Олю Макееву в своей квартире. Вы знаете, вы зря испугались. Когда Паша узнал, что мы ходили в детский дом жаловаться, вы знаете, он ничего мне не сказал. Он только посмотрел. Борис, не надо. Так посмотрел. Это все эмоции. Мы не для этого сюда пришли. Да-да, верно. Слушайте, что вы делаете? Александра Ивановна, вы... должны это взять. Я вас очень прошу. Вещи новые. Мы покупали сыну много, может быть, слишком много. Я иногда за границу ездил. Ну вот. А я думаю, что мальчикам это кому-нибудь пригодится. Уберите это, пожалуйста. Нет, нет, нет. Поймите нас правильно. Мы с Леной очень долго думали. Это совершенно необходимо. Ведь он думает, что нам жалко. Я сыне говорю. Что нам тряпки всего дороже. Оля к нам больше не приходит. Павел стал уходить из дома каждый вечер. Она, конечно, обиделась. Вы ей скажите, пожалуйста, вы ей объясните. Я 9 месяцев лежала. Вы как женщины поймете. Мне сейчас даже вспомнить страшно. Врачи были все против, до одного. Александра Ивановна, у нас единственный сын, помогите нам. Я не могу взять эти вещи. И почему? Ну, вы сами подумайте, сообразите. Как я их раздавать буду? Что, пришли добрые тетенька с дяденькой и принесли кому от кого? Потом на всех не хватит. А как я делить буду? Делить не годится. Как разделишь? У тебя 5 получают джинсы. У тебя 4 получают рубашку, так? Значит, никак нельзя. Тогда деньги. Ведь я могу передать детскому дому деньги. Нет, так тоже нельзя. Вы вправе перечислить на наш счет в банке любую сумму. Запишу номер. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем, Борис. Подожди, Лена, я сейчас спрошу. Александра Ивановна, вот вы... опытный человек, много тут видели всякого. Что нам делать с сыном теперь? Я неплохой инженер, честное слово. Я в своем деле кое-что могу. А тут просто не знаю, честное слово, не знаю. Я не знаю. Вот вы говорите, опытный человек. А я с каждым ребенком все сначала начинаю. Появится новенький, весь мой опыт можно быстренько вон форточку выбросить. Потому что рецептов тут никаких нет и быть не может. Да, конечно, вы правы. А парень у вас хороший. Завидовать можно. Правда? А вы бы слышали, как он играет. Он замечательно играет. У него такой слух. Он... Пойдем, пойдем, Лена. Пойдем. Извините. Осторожно. Хорошо. Просторно. Ой, ты посмотри, посмотри. Ой, как здорово. Я одну ладу. Ничего, ничего. Действительно, ладу. Главное, тихо. И комната очень солнечная, очень мило у тебя. Ты знаешь, район прекрасный, от остановки близко, мы пешком шли. А соседей много? Трое. Муж, жена и ребенок маленький. Ну, если маленький, то по ночам будет кричать. Да что вы, такой тихий мальчик. И вообще, ну все так замечательно. Я не знаю, я три дня как пьяный хожу, я не могу никак поверить. Вот... Ремонт начала. Молодец. Ну что, девочки, давайте стол накрывать. Да. Главное, Ларисочка, замуж не торопись. Почему? Раньше времени выйдешь, пиши пропало, да, девочки? Неожиданный совет. Ну вот я, Ларис, в медицинский собиралась. Куда там? Еле-еле училище кончила. А не вышла бы замуж. Была бы сейчас врачом. Лариска, никого не слушай. Слушай директора. Если есть за кого, выходи. Да нет пока. Ну, давайте. Покраснела наша Лариса. Ничего не покраснела. Ой. Ну, пока не собирайся. Все-таки мы. Значит, кто-то есть. Мы с Мишей учимся вместе. Только на четвертом курсе. Лишка не отсюда. Он из деревни. Лариса, значит, у вас все в порядке. Если он из деревни, значит, у него нет прописки. И женится как миленький. Извините, я там на кухню посмотрю. Вам не стыдно, Нина? Как вы могли так сказать? А что? Я ничего такого не сказала. Вы человека обидели. Пошутить нельзя. И вы все на нее обиделась. Вы знаете, Нина, у меня такое ощущение, что вам нельзя работать воспитателем. То есть? Ну вот я давно к вам присматриваюсь, и мне кажется, будет лучше для всех, если вы подадите заявление об уходе. Это что, вы серьезно? Ну, слава богу, кроме вас еще есть люди. Не все вам решать. Есть повыше. Да, конечно, я тут не одна, вот нас четверо. Ну, пусть каждый скажет. Я согласна. Нина, вам лучше уйти. Я тоже такого мнения. Ну, в общем-то, не мне такое решать, но, честно говоря, я тоже замечала. А у нас ведь дети, и они многое видят. А я не хочу. И вообще, это все, что здесь делать, это все незаконно. Я жду от вас заявления по собственному желанию. Не дождетесь. Я, между прочим, сюда пришла по собственному желанию, а не по лимиту. А вы что же? Вы думаете, что я ничего не понимаю? Вы думаете, я не вижу? Вы здесь такие все добренькие собрались, да? Ребятишек жалеете, любите всех подряд. А я злая и равнодушная. Но, между прочим, по головке гладить очень легко. Вот спрашивать, как я, будет потруднее. А в жизни их никто жалеть не будет. В жизни дело делать надо, без эмоций. Вы знаете, Нина, вы никого, кроме себя, не любите. А любить не обязательно. Мне деньги платят не за любовь, а за работу. За хорошую, добросовестную работу. К сожалению, она так просто не уйдет. Жаловаться будет. Ну и пусть жалуется. Ну вот и я. Поднимись, пожалуйста, на 8-й этаж. Квартира 63-я. Спросишь Сергея и отдай мне. Хорошо? А зачем? Вы сами поднимитесь. Я не могу, миленький, я очень тороплюсь. Я прошу тебя, очень, пожалуйста, сделай. Ладно, кому отдать? Сергею? Сергею. Спасибо тебе большое! Здрасте, вам просили передать. Мне кто? Не знаю, какая-то женщина. Она очень торопилась. Это вы, Сергей? Я. Тогда вам. Спасибо. Это что такое? Не знаю, тяжеленький. Узнаю маму Шуру. Очередной сюрприз. Слушай, посмотрим. Конечно, поглядим. Ну, мать, ну дают. Сама убежала. Крутится, заездили ее в детдоме. Сережка, пойди прямо сразу примерь. Замечательный костюм и цвет твой. Очень хорошо. Да, да, Валерий Иванович, а здесь мы не расходимся. Грамота Мирано и Александрову, и Воронцову. Да мы еще созвонимся. Да, пока. Жалуются на вас, Александра Ивановна. Это хорошо. Оригинальная точка зрения. Вы всегда так разговариваете с начальством? Стараюсь. Матвей Семенович, вы здесь недавно, а вот ваш предшественник, он очень хорошо изучил меня и махнул рукой. Не беспокойтесь, я не махну. Вас интересует, кто жалуется и почему? Жалуется Нина Петровна Махова. В своей жалобе она, вероятно, пишет, что директор Ванеева ведет себя грубо и несправедливо, что она считает себя хозяйкой детского дома, что она принимает на работу людей без педагогического образования, а трудолюбивых сотрудников со специальным образованием она увольняет. Почти угадали. Ну, уточним. Нина Петровна справляется со своими обязанностями? Формально, да. Молодой специалист, 1,5 года, без замечаний, взысканий, так? Так. Так в чем же дело? Нина Петровна неважный человек. И что же? Ну, самое главное, я, например, считаю, что в детском доме должны работать только добрые люди. Вы со мной не согласны? 1,5 года назад вы взяли ее на работу. А теперь хотите уволить. Почему? Она не важный человек. А в трудовом законодательстве нет такой статьи. Очень жаль. Значит так, товарищ Ванеева. Я выслушал вас с большим интересом. Помню ваше выступление на совещании, оно мне очень понравилось. В дальнейшем вы будете внимательнее при подборе педагогических кадров. А пока не трогайте Махову, пусть работает. Нет. По какой статье вы собираетесь ее уволить? По собственному желанию. Матвей Семенович, у нас дружный коллектив. Если с ней никто не разговаривает, она долго не выдержит. Но вы сами жалуетесь на нехватку кадров. Нам нужны воспитатели? Нужны. Поймите вы, уволим одного другого, кто будет работать? Вы поймите меня, воспитателем может быть практически каждый человек, и образование в данном смысле не имеет большого значения. Конечно, лучше, если это будет специалист с педагогическим образованием. Но если нет, если ко мне придет ткачиха, ко мне придет слесарь, люди, которые прекрасно относятся к детям, которые в каждом ребенке видят личность, да я их с руками и ногами оторву. Взять на работу человека я могу, уволить ни за что. Вы будете экспериментировать, но я буду читать их жалобы. Вполне возможно. Что же мне делать, как вы считаете? Ну, я не знаю. Либо вам нужно выгнать Ванееву с работы, либо начать ей помогать. Одно из двух. Легче помогать. Почему? А где вы найдете директора на мое место? Теперь дураков нет, все умные. А у нас работа в детском доме, сами знаете. Работа и зарплата. Они вон как штангисты. В разных весовых категориях выступают. Работа в тяжелом весе. Да, а зарплата в легком. Алло, да? Да нет, подождите, мы тут беседуем. Александр Иванович, вы идите. Делать нечего, придется помогать. Да, помогать, говорю. Да не тебе, не тебе, мне помогать. 355, пожалуйста. Как на меня дежурная посмотрела. Раздевайся, раздевайся. Как она на тебя посмотрела? С профессиональным любопытством. Да? Я уже интересно, когда я отсюда уйду. А когда ты отсюда уйдешь? Да, наверное, минут через 10 мне еще нужно на работу забежать, то в больницу. Что, заболела? Нет, мне болеть некогда, у меня Толя Зайцев с аппендицитом. Ну, беги. Что ж, тогда спасибо, что помогла, твоя. Эти магазины потерялись, как мальчишка. Ну, ты все заказы выполнил? Почти. Сеня, я хотела тебя попросить в одном деле. Пожалуйста. Ну, значит, я тут долго думала. Конечно, нельзя больше тянуть. Я ведь тогда с этим костюмом-то еле отвертелась. Сережка до сих пор думает, что этот костюм я ему купила. Правильно, ему нужно все сказать, но... Я вот вчера целый вечер готовилась и... Сказала? Струсила. Понятно. Значит, ты хочешь, чтобы я, да? Сень, понимаешь, тут же нужно не просто сказать. Ты человек посторонний для Сережи. Ты все сразу поймешь. А вдруг он обрадуется, что у него настоящая мать появилась? А если я буду с ним разговаривать, я вообще ничего не пойму. Ну, хорошо. Сделаю. Да? Тогда завтра часов 8 приходи домой, я задержусь. А Сережка дома будет. Договорились? Договорились. Спасибо тебе. Слушай, давай вместе пообедаем, а? А когда, Сень? Нет, сейчас мне уже бежать нужно. Ну, хорошо. Знаешь что, сядь. Садись. Я твой мальчик, это там, как вот, Толя Зайцев, он там не умрет в больнице, 10 минут подождет? Нет, он подождет. Ну, вот хорошо. Пожалуйста, ничего не удивляйся. Пожалуйста. Я, в общем-то, давно хотел с тобой поговорить. Ну, я сегодня не решался, я как-то откладывал. Вот. Потому что сам виноват. Ну, деревянный язык просто. Ну, хорошо, ну, зачем я сюда приехал? Как ты думаешь? Ну, конечно, там, командировка, да. Дела всегда найдутся. Шура, скажи, ты не могла бы уехать со мной? Куда все? Ну, правда, город у нас действительно маленький, молодой еще. Ну, перспективный, и потом возможности. И хвастать не хочу, директор комбината, сама понимаешь. В общем, квартира будет, все будет. Ну, я понимаю, да я опять, понимаешь, что я не то говорю. Ну, хорошо. Сколько лет я тебя знаю? Много. Много, Шура. Ну, в молодости там я наделал глупости, но с кем не бывает. Но ведь еще не поздно, Шура. По-моему, не поздно. Ну, забрали бы. Сережку бы забрали, ну. Ну, там учиться-то везде можно. Жил бы для вас. Ты только не надо торопиться и не говори нет. Подожди. Опять же, если мы Сережку увезем, никакая мать его там не найдет. А ты будешь в школе работать директором. Это я беру на себя. Если Сережка жениться надумал, пожалуйста, возьмем жену. Прекрасный бы дом получился. Я люблю тебя, Шура. Надо же. Все-таки сказал. Я думал, никогда не скажешь. Не надо никуда уходить, ладно? Нет, Сень, что ты у меня, знаешь, сколько дел еще сегодня? Сейчас пойду потихоньку. Нужно еще больницу действительно забежать. Зайцеву и Сережке что-нибудь приготовить. Он же у меня, знаешь, как беспризорный. Потом надо там детдом тоже. Ну, если надо. Не слушай меня, Сень. Мне никуда не надо. Случилось, Шура? Сережа, все нормально? Маш, ты только не удивляйся. Я, кажется, уезжаю. Ты только мне не говори, что я с ума сошла, я все обдумала. Что ты обдумала? Говори толком. Ну, в общем, сегодня мы говорили с Сеней, и он... В общем, он хочет, чтобы я уехала с ним. Значит, что, замуж выходишь? Поздравляю. Ну, что ты, может, так поздравляешь, как будто не рад? Да все как-то неожиданно. Правда, чего там неожиданного, когда у вас это давно тянется, нечем тут удивляться. Он и Сережу зовет, он хочет, чтобы как-то мы все вместе. Он хочет, он зовет, а ты? Ну, что я-то, Маш? Я уже не молодая уже. Ну, посмотри на меня. 45 лет скоро. Сколько моих годочков осталось, так, если уж честно? Да уж, если честно, мне моя пенсия давно уже прокричала. А твоя не за горами, не успеешь оглянуться. Но ведь дело-то не в этом. Неужели поедешь? Маш, я все обдумала. И ты мне только, ради бога, ничего не говори, потому что я заранее знаю, что ты мне скажешь. Если я сейчас не решу, то все. Ну, я сегодня ничего не ответила, потому что я так растерялась. А потом вот домой шла и сюда, и все думала, ну что, он уедет. И останусь я одна. И сегодня одна, и завтра одна, и послезавтра одна. А потом, ты знаешь, Сережа, решение всех проблем. Мы уедем, кто нас там найдет? В общем, я как-то уже все так обдумала. Вижу. Ну что, работать можно там, в школе? Можно. Везде можно работать. Нет. Главное решиться. Все остальное чепуха. Брахло старое брошу, мне жалко. Сережка, думаю, меня поймет, а Ира, ну что же. Если у них там серьезно такая, она может к нам приехать. Ой, мне только бы вот собраться и заявление написать. Правильно. Напиши заявление. В связи с тем, что хочу замуж и боюсь остаться на старости лет одна, прошу уволить меня по собственному желанию. А старое барахло и детский дом, в котором проработал 20 с лишним лет, оставляю с легкостью. Число поставь и подпись. Напишу. И подпишу, и вот сейчас пойду и напишу. Здравствуйте. Добрый день. Брось, Маш, будь ты на моем месте, ты бы за ним в припрыжку побежала. Шурин. Хороший человек Сеня Потапов. Любая бы за него с радостью пошла. Но ведь я от тебя много лет знаю. Но зачем же тебе себя обманывать? Никуда ты отсюда не уедешь. Интересно, почему это? Уж не ты ли мне помешаешь? Зачем? Я женщина, я все понимаю. Но ведь поздно, Шура. Детский дом для нас все. И семья, и муж, и дети. Так что никуда от него не деться. Здравствуйте, Александровна. Извини, Шура, я пойду. Я дома вечером, позвони. Вы когда уезжать собираетесь? Скоро, в пятницу улетаю. Ясно. Куришь? Да нет, иногда. Можно я вам один вопрос задам? Пожалуйста. Вы как к Александре Ивановне относитесь? Я? Хорошо отношусь. Ну, хорошо, это ничего. Вы же знаете, какой она человек. Слепой это увидит. К тому же я знаю, что вы развелись с женой. Если у вас это не серьезно, то вы лучше в следующий раз не приезжайте, все равно не пущу. Суровый ты человек. Не, вы зря улыбаетесь. Вы же меня прекрасно поняли. Понял. Только ты, Сережа, в открытую дверь стучишь. Сияние от меня зависит, от нее. А я Шурку давно люблю, еще с детского дома. Любите с детского дома? А женились на другой. Непонятно. Да мне и самому сейчас непонятно. Много я глупостей наделал. Не все так просто. Может, вы пьющий? Я, да нет, не очень. А что, похуже? Да нет. Я так, для себя. Знаешь, ведь мне с тобой тоже надо поговорить. Давай-ка присядем. Ну, ты сам знаешь, что жизнь штука сложная, да? Всякое в ней бывает, иной раз такое случится, что... Ну, впрочем, извини меня, я лучше без подходов. Сережа, у тебя есть мать? Ну, есть. Я не о Шуре говорю. Настоящая мать. Ну, а что о ней говорить-то? Она живет где-то в другом городе. Она в этом городе живет, рядом. В детском доме работает Рябцева Ксения. В каком детдоме? Тебя нашлась мать, понимаешь? потихоньку устроилась в детский дом. Уборщица. Потом Шуре во всем призналась, сказала про тебя. Все. Нет, ну это ошибка, потому что моя фамилия Петренко. Я не знаю никакой Рябцевой. Ну, все правильно, она по мужу Рябцева. Вы не шутите? Не шучу. Она хочет тебя видеть. И что же мне делать теперь? Ты человек взрослый. Решай сам. Вон, видишь вход? Да. Войдешь в вестибюль, попроси кого-нибудь из ребят, чтобы позвали Ксению Рябцеву. И постарайся не попадать на глаза маме Шуре, ладно? А то врать придется. Хорошо, ну, Сережа. Если увидишь, ну, скажи ей, ну, чтоб насчет платья пришла. Ладно. Ну, давай. Ты только не волнуйся, ладно? Все хорошо. Сережа, сынок. Не плачьте, пожалуйста. Нет, нет. Я не буду. Я не буду. Радость какая сегодня. Зачем уже плакать? Да никакой радости. Я с вами поговорить пришел. Конечно. Конечно, поговорим. Девушка ваша, да? Это не имеет значения. Вы чего пришли? Радоваться, целоваться, обниматься? Здравствуй, мамочка, наконец-то тебя нашел, да? Ничего у нас не выйдет. Сереженька, сынок. Да не сынок я вам. У меня есть мать, настоящая, понимаете? Не то, что вы. Если вы будете мешать, я в милицию заявлю. Я что-то не понимаю, Серёжа. А что тут непонятного-то? Интересненькая история. Столько лет не хотели видеть, а тут захотели вдруг. Зачем вы устроились в детдом? Ну, кто вас просил? Надо обязательно в чужую жизнь влезть и все испортить. Что ты, Сереженька? Разве я что хочу испортить? Я все отдать тебе. Вот возьмите. Мне от чужих людей ничего не надо. У меня все есть. Пошли, Ира. До свидания. когда теперь дома будешь? Часов 7-8, не хочешь. Я никогда на самолете не летал. Все время на поезде. Что успеешь еще? Вообще ничего интересного. Сидишь, едешь, как в автобусе. Никакой разницы. Скоро твой рейс объявит, мы не пропустим. Нет, нет, здесь слышно. Когда опять приедешь? Не знаю. Когда вызовут? Внимание, ожидается посадка. Твой? Нет, мой 192-й. Слушай, поищи-ка, где здесь аптечный ларек. И ты мне что-нибудь, а то голова болит. Надо таблетку принять. Вы только не уходите никуда, ладно? Хорошо. Ничего у меня не болит, соврал я. Ну что, Шура, что ты молчишь? Я ведь все понимаю, давай. Говори прямо. Я не знаю, Сень. У тебя есть кто-нибудь? Ну что, значит, тогда можно тебя ждать? Я понимаю, не сейчас. И сразу. Поверь, нам хорошо будет. Я все для этого сделаю, максимально. Не могу я, Сеня. Почему? Ты не думай, у меня кроме тебя никого нет на свете. Сережка и ты, все мои родные. Еще детский дом. Ты можешь свою работу поменять? Я не могу. Кажется, устала, надоела. Пропади все пропадом. Бежала бы из этого проклятого детского дома, а потом как-то... Ну, ты приедешь? Обязательно приедешь? Приеду. Обещай. Обещаю. Анаргин подойдет? Да, спасибо, хорошо. Вот, это мой. Ну что, Сеня, звони, не пропадай. Ну, да, не Сережа. Очень рад был с тобой познакомиться. Приезжайте. Шуру береги. Хорошо. И еще. Человек будет взрослым. И больше там живешь. Понял? До свидания. Не надо, я уже с ней поговорил, с Рябцевой. Как поговорил, когда? Поговорил и все. Она нам звонить больше не будет и не придет. Я люблю тебя, без ума люблю. Об одной тебе думаю, для одной тебя сердцем чувствую, для одной тебя жизни радуюсь. Успокой ты меня, неспокойного, Осчастливь ты меня, несчастливого. Ты дай руку мне, дева чудная, милый друг ты мой, моя душечка. Ой, рано улетела. Шурочка, смотри, по-моему, неплохо. Пусть завтра зайдет Ирочка и примерит. Да, хорошо. А ты в чем будешь? Да, найду что-нибудь. Да знаю, твой гардероб. Все-таки свадьба. Будущая свекровь должна быть в порядке. Кто будущая? Свекровь. У нас во дворе говорят свекруха. Жуткое какое-то прозвище. Теща еще хуже. Так что тебе повезло. Слушай, а как твоя Маринка с мужем живет? Да ничего. Ссорится, мирится. Живут. Ты посмотри, что я тут не напутала. Следи за мной. Слежу, Маша, слежу. Шурочка, да что с тобой сегодня? Да ничего. Ну, посмотри на себя в зеркало. Да нечего мне на себя смотреть. Все, кажется, хорошо. Сережа, ты напрасно беспокоилась. Оказался настоящий парень. Настоящий мужчина. Радоваться надо. Я и радуюсь. Что-то не похоже. Шура, в нашем деле приживаются только одинокие женщины. Одинокие. Возьми Зою Васильевну. Ларису Шевелеву. Свету. Да и я. Когда я стала отдавать себя всю воспитанию? Потеряла когда мужа. Замуж свою дочь отдала. И это не потому, что у меня времени не было, а потому что человек, мне кажется, не может разбрасываться. Он чем-то одним должен быть занят. Тем более в нашем деле, с нашими детьми. Или-или. Ну, чего ты расстраиваешься? Марья Тимофеевна, вот вы где, а я вас ищу, вас к телефону. Спасибо, сейчас, сейчас. Ну, сейчас приду. Thank you. вы. Я поговорить пришла. Проходите. О чем нам с вами разговаривать? Вы, Ксения, конечно, можете нам мешать. Даже очень, но я хотела бы, чтобы вы поняли, что это бесполезно. Сережа, он же не вещь, он же человек. Не потому, что он там выбор сделал, допустим, там, вы лучше, я хуже, или там наоборот, просто... Он, наверное, никогда простить не сможет и забыть не сумеет. И... Потом бесконечные телефонные звонки, кто-то звонит, дышит. Я не утверждаю, что это вы, ну... Я хотела хоть голос услышать. Думала, он подойдет. Да дело-то, в общем, даже не в звонках. Мне тоже было не очень просто прийти сюда. Но я вас хотела бы предупредить, если вы будете нам мешать... Я буду бороться. Я честно предупреждаю. Незачем нам бороться. И мешать я вам не буду. Вы это хотели услышать от меня. Мальчик совсем взрослый стал. Мужчина. Очень на отца похож. Такой же резкий был. Красивый. Ну так что я могу вам сказать? Живите спокойно. И звонить я больше не буду. Зачем мешать, если ему хорошо? И жалко, в Бога не научилась верить. Ой. Самое время грех сейчас замаливать. Я, собственно, почему? Комнату приготовила, денег немного скопила. Ну, простите, я что-то не о том. Ну, я не знаю, ну, хотите, я расписку вам дам? Какая расписка? Ну, что я не буду мешать. И звонить не буду. В чем тут расписка? Я просто хотела, чтобы вы поняли. Ну, как-то объяснить я хотела. Что ж тут не понять-то? Мне это сам Сережа яснее ясного сказал. Извините меня, пожалуйста, Ксения. Не обижайтесь. Работать я у вас все-таки буду. Уборщицей. Если вы не возражаете, конечно. Мне сейчас хоть за что-нибудь уцепиться надо. Я не возражаю. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Надежда Сергеевна. Я буду классным руководителем теперь уже 2-го Б. А Галина Ивановна? Галина Ивановна новую квартиру получила и перешла в другую школу. Я попрошу всех по очереди встать и представиться. Я Коля Лукьянов, отец. Лукьянов Николай Григорьевич. Я мама Лены Пономаренко. Петя Филипповский. Бабушка. Ира Гришина, моя внучка. Я мама Никиты Воронюк. Лиза Шмелева. И я сам Шмелев буду. Мои. Ромашов Слава, Сидоренко Наташа, Соловьев Дима, Иванова Люся, Ерема Игорь, Булычева Ксения, Расторгуева Настя и Снитков Игорь. У нас в классе из детдома ребятишки. Я в курсе. Простите, вас как зовут? Александра Ивановна Ванеева, директор детского дома. И у них что, совсем никого нет? Я первый раз в школе, обычно дочь, понимаете? Понятное дело, никого. Вы свою внучку в детдом отдадите? Бедные дети. Товарищи, я что хочу предложить. Вот уже почти год прошел, а мы с вами бездействуем. Может быть, им помочь надо? Александра Ивановна, да вы только скажите. Мы поможем. Давайте скинемся, о чем разговор? Товарищи, пожалуйста, потише. Александра Ивановна ответит на все ваши вопросы. Сколько всего учеников у нас в классе по списку? 27 человек. Вот видите, значит, нужно по очереди приглашать к себе ваших ребят. Мой Петя, например, очень общительный. У нас всегда его друзья дома. И у Иры тоже. Верно. Как говорится, скинуться надо и приглашать. Это, конечно, очень хорошо, товарищи. Большое вам спасибо за то, что вы так близко к сердцу все это приняли. Но, знаете, 9 лет впереди, срок немалый, давайте не будем торопиться. И раз уж мы здесь все сегодня с вами собрались, то вот о чем я бы хотела вас всех попросить. Дети, конечно, подружились. И перезнакомились, и, наверное, будут часто бывать у вас дома. Так вот, у меня к вам какая просьба. Не надо их жалеть, ладно? Когда жалеют, тогда хуже. Это вы можете мне поверить. И еще. Не старайтесь их быстро к себе приучить. Не спешите. Девочки и мальчики у нас сложные. По головке их погладить очень легко. А понять тут, ох, как много терпения нужно. Вы вот мне сейчас, конечно, не поверите, но вот пройдет немного времени. И наверняка кто-нибудь из вас придет ко мне в детский дом и будет жаловаться, и попросит оградить своего ребенка от дурного влияния. Вы напрасно так рассуждаете. Я не рассуждаю, я знаю. Вот у нас был такой случай. Значит, пришла ко мне одна женщина. Попросила отдать ей мальчика, ну совсем. Ну, очень ее сын с тем парнем подружился. Женщина такая добрая, чуть не плакала, но мы ей поверили, оформили. Между прочим, это не очень просто. Проходит полгода. Приходит она ко мне и говорит, возьмите парня назад. Я думала, говорит, мальчик воспитанный, симпатичный, и оказалось. Короче говоря, передумала она. Можно быть за такое, как же так? Я вам все это говорю не для того, товарищи, чтобы как-то вас обидеть. Я совсем про другое. Просто мы взрослые, мы часто спешим, торопимся. Выпадает какая-то минута, что нам жалко, мы и приласкаем, и пожалеем, и погладим. Минута прошла, опять начинаем заниматься своими текущими делами. А ребенок, он... помнит. Он помнит и ждет. Вот вы его в одно воскресенье пригласили к себе, а он потом 6 дней следующего воскресенья ждет. Вот. Вы меня поняли? Ну и все. Остановите, пожалуйста, машину. Ребята, вы извините меня, ну буквально на 5 минут. Ира, Сереж, можно вас, а? Иринка, Сережа, ну-ка улыбнулись. Да не надо, Олег, Олег. Исторические кадры. Потом. Сережа, мы не опоздаем. Подожди, мама. Вам неудобно. Сережа, в общем, я раньше не понимала, а вот сейчас, только сейчас, в машине я поняла. Ты объясни толком. Успокойся, мы успеваем, время есть. Да, действительно, время еще достаточно. Сережа, я очень тебя прошу, ты сейчас зайди вот в этот дом, 3-й этаж, 15-я квартира. В этом доме живет твоя мать. О чем я с ней буду говорить? А не нужно говорить, это не обязательно. Я мам, видеть не хочу, тем более сегодня. Нет, Сережа, именно нужно вот сегодня, именно в такой день. Ты с ума сошла. Люди же ждут. Сереж, я хочу, чтобы ты знал, ты мой сын. Я тебя никому не отдам. Ну, так тоже нельзя, так бесчеловечно. Это может быть несправедливо, может быть неправильно, может быть очень глупо, но именно сегодня нужно. Я не знаю, что мне делать и как тебе это объяснить, но сегодня день особенный, и необходимо, чтобы она знала об этом. Ты потом поймешь. Сейчас ты, конечно, ничего не понимаешь. Ты потом поймешь. Я не хочу, чтобы ты ожесточался. Я хочу, чтобы ты сегодня увидел ее. Мне самой страшно, горько и обидно, и больно. Но ты иди туда, иди. Мы тебя подождем. Иди. Пойдем, Сережа. Пойдем. Доброе утро, Славик. Доброе утро, Александра Ивановна. Ну, ты чего так рано? Месяц прошел, вы помните? Да. Уже месяц-то у нас. Ну, как тебе здесь? Привык? Я знаю, у тебя друзья новые появились. Коля, Володя, верно? У меня теперь все есть. Я привык. Только все равно домой хочется. Нужно подождать, да? Я подожду. Вы только скажите.